Нет, она не ошиблась. Пыхая коренковой трубкой, у передних перил парома стоял Петруха, держал за повод своего чалого жеребца. Он смотрел в воду и часто цыкал через зубы слюной. Одет он был по-таежному, в новых высоких ичигах и крепкой однорядке, туго стянутой серой опояской. На голове желтела камасья шапка. Лицо было пропитано потом, пылью и крепким таежным загаром. Клавдия, оступаясь в камнях, бросилась прочь от реки. И не успела пересечь россыпь, как на плечо ей легла тяжелая рука. Она стряхнула ее, но Петруха тотчас же цепко схватил Клавдию за запястье. «Отойдем в сторонку, поговорить надо», и повел по камешнику вдоль берега. Галька похрустывала под копытами коня, которого по-прежнему Петруха держал на поводу. «Что тебе надо? Что тебе надо от меня?» «Горячая», как бы про себя сказал Петруха. «Сильная? Баба, огонь! Скинь руки, пусти!» Пытаясь вырваться, задыхалась от бессильного гнева Клавдия. Они вышли на пустынную отлогую косу реки, поросшую низкой сочной зеленью. Паром скрылся из виду за излучиной. «Ладно, сядь», — проговорил Петруха. Клавдия опустилась на принесенное половодьем дерево. Петруха сел с ней рядом, коня прихлестнул за повод к бревну. «Зинка умерла», — бросил он, вынимая кисет из кармана и набивая трубку. «Отчего?» — машинально спросила Клавдия. Она напряженно думала, как ей сейчас избавиться от Петрухи. «Умерла», — усмехнулся Петруха. «Какая тебе разница?» «Человека жалко». «Зря жалеешь. Для меня она не баба была, а для тебя помеха». «Ты о чем говоришь?» — ужаснулась Клавдия. «Не понимал я сначала, за что на Зинку злоблюсь. Бил я ее», — неторопливо раскуривая трубку, говорил Петруха. «Телом своим и то была мне противна. Не нужна. Тебя взял в работницы». «Да», — прищурил он глаза, — «скажу, с тем и брал. Строптивая ты, а нравом пришлась. Не знал, как тебя осилить. Ушла. Отпустил я тебя, потом пожалел. В злости стал Зинку пуще бить. Умерла она. Тогда понял, не будь Зинки, была бы ты давно моей. Стал я искать тебя. Не думал, что ты в городе, по деревням все расспрашивал. Теперь моя. Нашел. Увезу». Клавдия вскочила. В светлых глазах вспыхнула ненависть. Жаркий румянец залил лицо. «Зверюга ты подлая!» — придушенным голосом сказала она. «Ты про что говоришь? Про что? Чтобы я тебя полюбила? Замуж пошла за тебя? Что же ты мне даешь за любовь мою? Зинкину смерть? Мой стыд?» «Клавдия, ты про это не говори!» — поднялся и Петруха. «Зинкина смерть не на твоей, а на моей совести. А баба чужую смерть за любовь к себе прощает. Стыд, говоришь? Язык вырву тому, кто вспомнит. А тебе, будешь женой, тебе это не стыд? Ну, скажу, чего тебе еще надобно? Чего? Дом мой, все богатство будет твое. Чего еще? Был я сейчас в тайге над Жуглыми, забрался в глушь такую, где не каждый зверь пройдет. Клад я там нашел, Клавдия, золото. Вот оно, смотри». Он вытащил из-за пазухи увесистый узелок и встряхнул на ладони. «Сколько тут будет, Клавдия?» «Много». «Ну, что еще? Нашел клад, найду и жилу рудоносную. Вон в сумах у меня лежат соболя». «Какие соболя, Клавдия? Отдам тебе. И золото отдам. Не нужно оно мне. Всю жизнь я работала, и на золото никогда не позарюсь. Живу в няньках у Василева ради куска хлеба. Другого ничего мне не надо. Так нет же, всюду, всюду, везде тянутся нечистые руки». «Пойми ты, Золото тебе отдаю».